Что делать, если усталость у ребенка превращается в раздражение? Все дети устают, но иногда усталость накапливается и превращается в раздражение. Ребенок, не зная, как справиться с этим состоянием, может капризничать, плакать, злиться или даже вести себя агрессивно. Это не проявление плохого характера, а естественная реакция организма, который просит о помощи. Маме важно это замечать и вовремя помогать ребенку восстанавливать силы. Первое. Признайте его чувства. Вместо «перестань капризничать» скажите «я вижу, что ты устал. Тебе надо отдохнуть. Пойдем, ты немного полежишь». Такие слова помогают ребенку почувствовать поддержку, внимание и заботу. Второе. Будьте рядом. Иногда ребенку, чтобы успокоиться, достаточно просто побыть с мамой рядом, прижаться к ней, почувствовать тепло маминых рук, услышать ее спокойный голос. Третье. Научите ребенка выражать свои состояния словами. «Я очень устал, мне тяжело, я хочу отдохнуть». Это поможет избежать переутомления и стресса. Четвертое. Говорите мягко и спокойно. Раздраженный ребенок, как радар, улавливает ваше настроение и интонацию голоса. Поэтому старайтесь говорить ровно, уверенно и спокойно. Пятое. Научите ребенка дыхательным упражнениям. Например, предложите ребенку подуть на воображаемую свечу. Медленно вдохни через нос. А теперь медленно выдохни через рот. У тебя хорошо получается. Сделай так еще 2 раза. Молодец! Это упражнение поможет ребенку замедлиться и успокоиться. Методы восстановления для детей. Отдых. Лучший способ восстановиться – просто отдохнуть. Важно создать для ребенка уютное пространство, где он сможет расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Это может быть тихий уголок с любимой книжкой или мягкой игрушкой. Можно сделать его особенным, положить туда плед, подушки, включить ночник с теплым светом. Небольшой перерыв, когда можно просто полежать или посидеть в тишине. Например, предложите ребенку завернуться в одеяло, как в кокон, и послушать сказку или спокойную музыку. Спокойные интонации или нежные прикосновения мамы. Иногда ребенку достаточно, чтобы его обняли и сказали: «Ты устал, я рядом, давай просто посидим вместе». Дыхательное упражнение. Подуй, как легкий ветерок, или подуй, как будто тушишь свечу. И так 3-5 раз. Это поможет замедлиться и снять напряжение. Переключение внимания. Когда ребенок раздражен, мягкое переключение его внимания может стать настоящим спасением. Важно не заставлять его делать что-то новое, а предложить, например, спокойную игру. Вместе посмотрите в окно и пофантазируйте, на что похожи облака. А давай найдем облако дракона. Попросите ребенка: найди в комнате 5 синих предметов или посчитай, сколько в комнате мягких игрушек. Предложить ребенку нарисовать или слепить из пластилина свое настроение. Покажи мне, какое сейчас у тебя настроение. Это поможет ребенку выразить свои эмоции. Переключите внимание ребенка на тактильные ощущения. Попросите его пересыпать крупу из одной емкости в другую, предложите ему поиграть с кинетическим песком или просто потрогать разные по фактуре предметы. Релаксация. Глубокое расслабление помогает быстрее восстановить силы, особенно если ребенок перевозбужден. Легкий массаж спины или ладошек снимет напряжение. Медленные, ритмичные поглаживания по голове и спине создадут ощущение безопасности и помогут ребенку почувствовать себя защищенным. Теплая ванна с ароматной пеной перед сном. Предложите ребенку представить, что он капитан корабля и плывет по волнам. Объятия перед сном. Давай обнимемся так крепко, как Мишка обнимает своих медвежат. Это поможет ребенку почувствовать, что он любим, и забыть о всех перипетиях прошедшего дня. Важно помнить, дети учатся у нас. Если мы сами умеем отдыхать и заботиться о себе, ребенок тоже будет это делать. Чем больше спокойных, уютных минут в вашем дне, тем больше радости, тепла и доверия будет в вашей семье. Следите за режимом дня ребенка. Он нуждается в регулярном сне, смене активных игр и спокойных занятий. Не перегружайте ребенка секциями и кружками, ведь ему так важно отдыхать и просто быть ребенком. Проявляйте чуткость и внимательно относитесь к состоянию ребенка. Если вы замечаете, что усталость берет верх, попробуйте один из методов восстановления. Ваша поддержка поможет ребенку научиться понимать свои потребности и эмоции, а также не перегружаться и сохранять гармонию и внутренний баланс.